Глава 16. «Я ничего не видел, я ничего не видел», — тараторил из сумки Бакет Зори. Мы выбрались на поверхность, и я с удовольствием втянул носом свежий воздух. «Может, прекратишь?» — попросил его я, слегка хлопнув по сумке. Оттуда сразу же появился сандаль. «А вот это неприятно. Зачем бить-то? Я в чем виноват?» «Много болтаешь». «А что мне остается делать? Я всего лишь обувь». «Он прав, Цукико», — в голове послышался недовольный голос Канон. «Не стоит обижать тех, кто этого не заслужил». «Судя по тону, я и перед тобой провинился». Я посмотрел на голубое небо и хмыкнул. «С кем это ты?» — поинтересовался Баке и тут же понимающе протянул. «А, сама богиня пришла к тебе». Я только кивнул на его вопрос. «Юкионна получила то, чего я так долго жду, и получила сразу же. Так почему же ты заставляешь меня, богиню Худжу, нервничать? Скажу прямо, это кажется мне неуважением». «Да, моя госпожа», — произнес я как можно ласковее. «Клянусь, как только расквитаюсь с делом снежной ведьмы, так сразу же попрошусь к вам на парящие острова. Конечно, если вы позволите. Ведь сейчас меня там ждет огромная компания во главе с Верховным. Я прав?» «Возможно», — уклончиво ответила та. «Поэтому предлагаю встретиться на нейтральной территории, там, где нас никто не увидит». «И где же это?» «Можно в горах Мору. Демонесса долгое время скрывалась от нас именно там». «Плохая мысль. Я не желаю возвращаться в место, где есть проход в Дзигоку ради ночи с женщиной, пусть даже и с богиней». «Это оскорбление?» «Нет, скорее предложение перенести нашу встречу в другое место». «Хорошо, мальчик». Ее голос наконец-то подобрел. «Я что-нибудь придумаю и сразу тебе сообщу». «Как скажете, моя госпожа». После чего связь с ней прервалась, и я облегченно вздохнул. «Какое пристальное внимание к твоей персоне!» Вновь смешок из сумки. «Даже Канон!» «Бакэ, не начинай опять!» — попросил я. «Ладно, ладно!» — пробормотал он. «Хотя твои сестрички точно не оценят. Бакэ, все молчу!» Пронестись над Катамы не составило труда. Я направлялся вниз по течению и видел строящийся мост и снующих туда-сюда ванов. Работа кипела, и это не могло не радовать. Заброшенный пирс нашелся примерно в паре сотен дзё от оставленных жителями деревушек. Хлипкий причал и обветшалые домики не вызывали спокойствия. Наоборот, я опасался, что стоит ступить на них, как все обрушится на голову. «И где же?» Я внимательно осмотрелся и приметил, что по другую сторону здания расположена широкая дверь, ручка которой казалась новенькой, хоть и потертой. «Ага». Облетев постройку, осторожно приземлился и, достав меч, двинулся к двери. Я не знал, что может поджидать впереди, но догадывался, что Пашон разместил здесь ловушки. По-другому и быть не может. Вряд ли столь умный Ван вот так просто оставит свое обиталище. Подойдя ближе, уже было протянул руку, чтобы открыть, но внезапно по спине пробежался легкий холодок. Пришлось отступить несколько шагов. «Что случилось?» Бакет Зори с любопытством наблюдал за моими манипуляциями. «Пока сам не знаю», — глухо отозвался я. Подняв с земли камень, осторожно бросил в дверь. И как только он ударился о дерево, раздалась пара хлопков. Из косяка повалил зеленоватый дым. «О как!» — крикнул Сандаль. «И что это?» «Откуда мне знать?» — я пожал плечами. «Скорее всего, какая-то отрава». «Да ты у нас бог очевидных вещей», — хмыкнул тот. Тогда я достал возмущающуюся деревяшку и слегка замахнулся. «Цукико, успокойся, ты что творишь?» — завопил он, когда понял, что я планирую сделать. «У тебя все равно нет легких, так что не задохнешься», — просто ответил я. «Ладно, я признаю, что ляпнул глупость», — умолял тот. «Только опусти меня обратно». Я самодовольно улыбнулся и спрятал приятеля в сумку, откуда тут же донеслись тихие причитания. К тому моменту зеленая дымка уже развеялась, а новый, брошенный в дверь камень, никак не подтверждал наличие других ловушек. «Идем?» — обратился к Баке и двинулся вперед. «У нас все равно нет выбора». «Согласен». С этими словами я аккуратно взялся за ручку и толкнул, но дверь не поддалась. «Ладно, тогда будем работать грубо». Удар мечом разрушил хлипкую древесину, открыв темный проем коридора. Узкие стены, невысокий потолок и ступени, убегающие вниз, где царил сущий мрак. Мои глаза не сразу привыкли к нему, но стоило пару раз моргнуть, как смог рассмотреть, что лестница не такая уж и большая, и в конце виднеется новая дверь. «Что там?» — шепотом поинтересовался Бакет Зори, снова высунув деревянный носок. «Ничего особенного», — так же тихо отозвался я и медленно двинулся вниз. Вторая дверь тоже оказалась заперта, и пришлось приложить усилия, чтобы проникнуть внутрь. Орудовать мечом в столь тесном пространстве не получалось, но удар плечом выбил дверь с петель. А когда она рухнула на пол, я на мгновение зажмурился, ослепленный ярким светом. На всякий случай ускорился, и, как оказалось, не зря. Ведь в просторном помещении, куда меня вывела лестница, был еще один ван, уже поджидающий непрошенных гостей. Время замедлилось, когда я открыл глаза. Передо мной стоял высокий худощавый Неко с топорщащимися во все стороны волосами. А в руках он сжимал нечто похожее на ружье с тремя дулами. Ого. Неужто Пашон зашел настолько далеко, что смог изобрести огнестрельное оружие? Я видел, как у черного ствола вспыхнуло пламя, превращаясь в полыхающее облако. В зале постепенно нарастал гул, отражаясь от стен. Мой противник пошатнулся назад от отдачи, однако все это происходило настолько медленно, что я легко подскочил к врагу и легким ударом левым локтем сбил того с ног. Вернувшееся в обычное русло время показало, как Ван отлетает в стену со сломанной челюстью. Позади дробь разбивает деревянную дверь на щепки. Я же неспешно подошел к поверженному противнику, который скулил от боли, не в силах подняться с места. Наверное, сломал кости, но орать он не может. «Ты один?» — сухо поинтересовался я. Он никак не отреагировал на вопрос. Видимо, боль и правда настолько сильная, что он сейчас в агонии, или же просто защищает хозяина. А в том, что это подчиненный Пашона, я не сомневался. Обведя взором зал, прислушался, но подозрительных звуков не расслышал. «Алхимик, как ты и говорил», — прокомментировал Бакет Зори, рассматривая пещеру вместе со мной. Над головой каменный потолок, с которого свисают небольшие сталактиты. У холодных стен множество шкафчиков с разнообразными склянками, бутылками и всевозможными химическими аппаратами. По центру зала несколько столов, уставленные такими же агрегатами и колбами с мутной или цветной жидкостями. «Как думаешь, здесь есть кто-то еще?» — спросил Сандаль, прячась в сумку. «Очень надеюсь, что нет», — отозвался я и пошел вглубь помещения. Противник, оставшийся позади, корчился от жуткой боли с переломанными костями и вряд ли доживет до вечера. Лишать его жизни, даруя легкую смерть, не собирался. Не оставалось сомнений, что этот ублюдок работал вместе с Пашоном, а значит, его руки тоже в чужой крови. Свет исходил от прямоугольных кристаллов, висящих у самого потолка. Я знал, что это, но не чувствовал в них магии. Получается, что алхимик каким-то образом смог создать интересную вещь. Было бы неплохо узнать, что именно это такое. Нашему клану подобное, несомненно, пригодится. Но не успел я пройти и десятка шагов, как за спиной раздался жуткий рык. Я резко обернулся и увидел, как поверженный Ван бьется у стены в судорогах, а его тело пошло волнами, словно все мышцы одновременно ожили и решили вырваться на волю. Рядом с противником валялась пустая колба. «Да твою ж мать!» — пробормотал я, сжимая рукоять меча. «И почему вы не успокоитесь?» «Да, я допустил ошибку. Пожалуй, надо было облегчить страдания бедолаги. С другой стороны, я считал его моральным уродом, именно поэтому оставил мучиться. Кто ж знал, что он, как и его хозяин, решит превратиться в жуткую тварь, лишь бы не сдаваться?» Послышался треск разрываемой плоти. Посреди рыка раздался безумный вопль, наполненный такой болью, что мне невольно стало не по себе. Тварь мутировала с безумной скоростью. Кожа порвалась, обнажив взбугрившиеся окровавленные мышцы. Череп треснул, и из его кости прорвались мелкие рога, усеявшие всю макушку монстра. Челюсти удлинились, а щеки лопнули, позволяя распахнуться огромной клыкастой пасти. И вот передо мной уже вскочило на задние лапы безобразное и жуткое существо, скалясь и пуская слюну. Красные глаза не сводили с меня пристального взгляда, и я видел в них безумную жажду крови и желание разорвать меня на мелкие части. «Ну давай», — вздохнул я и первым бросился в бой. Монстр также ринулся в атаку, рассчитывая сбить меня одним ударом. Вот только его планам не суждено было исполниться. Я снова ускорился и нырнул под прыгнувшего противника, зависшего в воздухе. Острое лезвие легко пронзило податливую плоть на брюхе твари. Я проскользнул под монстром, вспарывая его, словно какой-то скот. А когда оказался позади, вскочил на ноги и вернул время в обычное течение. В ту же секунду чудовище рухнуло в паре дзю от меня, заливая все вокруг себя мутной и густой кровью. Его потроха вывалились наружу, источая такое зловоние, что я поморщился. Мне до безумия хотелось заткнуть нос, и к собственному облегчению вспомнил про маску. Подняв ее, прикрылся и двинулся к вновь поверженному врагу. Как ни странно, но он все еще был жив. Скулил и волочил лапами по грязному полу, размазывая свою же кровь, но встать уже не мог. Можно было бы оставить его здесь подыхать, корчиться в новом припадке агонии, но повторять ошибки я не собирался. «Ты этого не заслужил», — произнес я, и одним ударом отрубил чудовищу голову. Она откатилась под ближайший стол, раскрыв широкую пасть. Потухшие глаза уставились на меня в немом укоре за собственную смерть, но подобное меня уже не волновало. «Охренеть!» — Бакет Зори высказал наши общие мысли. «Вот это громадина!» «Да, видимо, ученик Пашона». Я отошел чуть в сторону, чтобы не испачкаться в алой луже. «Может быть», — задумчиво пробормотал Сандаль. «А если это был не ученик, а пленник, ты не думал об этом? Сразу убил его?» «Выстрел почти в упор явно не говорит о добрых намерениях парня», — ответил я. «А потом он превратился в монстра, явно намереваясь меня убить. Будь он пленником, то сидел бы в кандалах. Но даже если б его заставили работать на алхимика, то я не вижу смысла превращать себя в чудовище». «Возможно», — вздохнул Баке и спрятался обратно. «Надеюсь, больше таких мы не встретим». «Уж как я на это надеюсь».